синем море. Волны бьют, щиплют тело. Небо в ночь стало белым. Без слов руки ищем до утра, рубим днище. Только двое ждем любви. На дне моря